Алло. Да. Алло. Да. Петровна. Да. Ты чё хулиганишь в подъезде? Иди ты нахуй. Не-не-не, подожди. Я буду Подожди. хулиганить, сука рваная. Никто не хулиганит. Да. Алло. Алло. Петровна. Да. Подожди, не ругайся. Алло. Ну-ну. Чё ты ругаешься ты на меня? Подожди, я ж с тобой хотел нормально все обговорить. Давай, давай, обговаривай. Ну, смотри, пошел в магазин, прихожу, а дверь вся в говне. Зачем хулиганить? А, Ты, Валентина сука, Петровна. я тебе покажу говно, я тебе испачкаю меня, Я не пачкаю, не пачкаю, не пачкаю. Путиным. Если его команду на тебя натравлю, тебе не жить на этом свете. Я понял. Ты что меня пачкаешь, сука? Извиняюсь. Тварь такая!